До ушей капитана доносилась бодрая песня матросов. «Натягивай, ребята, натягивай крепче!» Жанетта шла, шла с собственным ходом, управляемая теперь уже не льдинами, а волей и намерениями экипажа. Все лица сияли такой надеждой, что это чувство поневоле передалось не только капитану, но даже и недоверчивому, всегда ожидающему всего дурного Мельвилю. Наступила ночь. Правда, полярно-летняя ночь ничем не отличается от дня, так как незаходящее солнце продолжает также ярко освещать необозримую ледяную пустыню. Корабль медленно и упорно пробивал себе дорогу. Команда падала с ног от утомления, но никто не покидал работы. Надежда, стремление к свободе поддерживали силы. Температура продолжала подниматься, солнце пекло, и кругом лед все больше приходил в движение. «Дорогой Мельвиль», — сказал капитан, — «вы знаете, что я неохотно отдаюсь радостным надеждам, но сейчас и мне начинает казаться, что есть вероятие». Страшный удар прервал слова капитана. С необычайной силой судно вдруг поднялось кверху. Точно невидимая рука выталкивала его из океана. С ужасом Делонгу видал, что между ним и Мельвилем по палубе, как змея, побежала трещина, и вся палуба стала медленно выгибаться. Запыхавшийся бледный Норас выбежал на палубу. «Вода! Вода в трюме!» Удар, который получила Жанетта, был нанесен ей подводной льдиной, предательски и незаметно напавший на нее. Этот удар оказался смертельным. Никогда не терявшийся капитан Делонг на этот раз побледнел. Однако он скомандовал твердым голосом. «Все запасы, сани, провиант, одежду, налет и быстро!» И бросился сам помогать матросам. На лодках, на веревках экипаж стал спускаться на лед. Всем было ясно, что борьба за Жанетту уже бесплодна. Оставалась одна цель — спасти, что только возможно, сгибнущего корабля. Все имущество торопливо и беспорядочно переносили на льдину. Работа производилась в глубоком молчании. Казалось, произнеси кто-нибудь из матросов хоть слово, и рыданье или крик отчаяния вырвется у несчастных. Надежда, такая живая, такая близкая, была безжалостно разбита. Между тем вода все быстрее и быстрее вливалась в трюм корабля. Норас и Эриксон последние оставались на нем, как бы все еще веря своими молодыми сердцами, что не все погибло. «Налет! Говорю вам, и живо!» — крикнул гневно капитан, и матросы, нагруженные последней кладью, стали спускаться по веревкам. Затем, как бы по команде, весь экипаж выстроился на льду лицом к гибнущему кораблю. Все глядели жадно, не в силах будучи оторваться на агонию Жанетты. Она получила еще новый ужасающий удар. Бедная Жанетта, бедный верный друг, двухлетний очаг несчастных, заброшенных на север людей. Вся левая сторона палубы уже под водой, а лед с каким-то бешенством еще и еще ударял по судну. Еще раз она на одно мгновенье стала прямо и тихо пошла ко дну. Ветер на прощанье трепал флаг, медленно исчезающий под водой. Тихо в палатках, раскинутых на льду на далеком севере, спят измученные, полуголодные, замерзающие люди. Нидерман один с ружьем и в сопровождении верной собаки Тоби обходит лагерь, оберегая сон своих товарищей. 2 месяца они идут по льду на юг, борясь с невероятными препятствиями. Достигнут ли они края ледяных полей до наступления зимы? Хватит ли у них провианта? Хватит ли выносливости и сил? В то время, как они идут на юг, ветер гонит лед на север, и порой каждому из них борьба со стихией кажется бесплодной. Нидерман вспоминает одного за другим своих товарищей. Как изменились и исхудали все, как тревожны и печальны их лица, хотя каждый и старается скрыть перед остальными свою тревогу. Надежда гаснет с каждым днем. Борьба со льдом кажется все более и более тяжелой. Ведь путь на санях через лед беспрестанно прерывается открывающимися во льду трещинами. Тогда приходится спускать на лед лодки или строить мосты изо льда. Даже путь по цельным льдинам невероятно труден. То попадаются огромные ледяные холмы, то талый снег затрудняет путь, то заладивший за последнее время дождь образует огромные лужи, где вода доходит до колен. Труд ужасный, в 1000 раз ужаснее, когда подумаешь, что совершают его люди, ни днем, ни ночью не знающие настоящего тепла, не знающие настоящей сытости, сидящий на голодном пайке. Сегодня Делонг сообщил Нидерману свои последние наблюдения о том, что течение относит лед на север, и что благодаря этому их тяжелый путь лишь в самой малой степени подвинул их на юг. Делонг сообщил это только Нидерману, как самому отважному, хладнокровному матросу из команды. И Нидерман принял это как должно, совершенно спокойно. «Значит, нужно изменить направление, капитан». «Да, Нидерман, на юго-запад. Я вас прошу никому не сообщать о моих наблюдениях. Зачем отнимать последнюю надежду у этих несчастных людей? Можете быть спокойны, капитан». Теперь Нидерман один со своими мыслями. Только милый мохнатый Тоби, любимец команды, трется у его ног, жалобно скуля. Он гладит его по костлявой острой спине. «Совсем плохо наше дело», — говорит Нидерман. «Совсем плохо. Понимаешь ли ты это, милый песик?» И Тоби глядит на матроса добрыми умными глазами, точно хочет сказать: «Да и мне не слаще, уж в это можете быть уверены». Из палатки тихий стон доносится до Нидермана. Он приподнимает край ее и осторожно заглядывает внутрь. Все спят, только Ахсам сидит в своем меховом мешке, высвободив руки, и тихо и горестно покачивается из стороны в сторону. Его печальная фигура, его большие грустные глаза выражают то же, что глаза Тоби. Это глубокая усталость, подорвана испытаниями надежда, сознание возможной и, может быть, близкой смерти. Нидерман прекрасно знает, что эти чувства можно подглядеть у товарищей только ночью, когда тоскующий уверен, что его никто не видит. Наутро Ахсам будет опять так же весел, так же будут сверкать белые зубы на его черномазом лице. «Ну, как ты себя чувствуешь, Ахсам?» — спросят его. «Ничего, я здоров, и мне хорошо». Нельзя же в самом деле расстраивать товарищей своими мелкими личными делишками. И так думают все, начиная с повара и кончая капитаном. Однажды утром после ночевки под проливным дождем капитан вышел из палатки и позвал к себе Эриксона. «Ну, Эриксон, как вы себя чувствуете сегодня, мой дорогой?» «Прекрасно, как и всегда, капитан». Капитан с удовольствием взглянул на веселое лицо матроса. «В самом деле, Эриксон выглядит лучше всех. Он не так худ и бледен, как остальные. Он еще не утратил своей беспечности, своей веры в счастливый исход». Капитан ласково положил ему руку на плечо. «А я-то думал про вас, что вы окажетесь наименее выносливым. Многие уже стали прихварывать, а вы как будто веселее и бодрее с каждым днем». «Это потому, капитан, что вы ни разу не поручали мне тяжелой работы». Это было справедливо. Не только у капитана, но и у всей остальной команды было какое-то особенное отношение к Эриксону. Он был всеобщим баловнем. Пока был слышен его голос, пока раздавались его песни, неумолкающие шутки и смех, у всех было веселее на душе. «Право, капитан, я скоро начну обижаться на вас за ваше недоверие». Делонг улыбнулся. «Не успеете, мой друг. Как раз сегодня я назначаю вас разведчиком. У лейтенанта Данехауэра так болят глаза, что ему приходится лежать целый день в меховом мешке, накрывшись головой. Дресслер от соленой воды страдает такими желудочными болями, что едва двигается. Герц вчера ходил на разведку. Очередь ваша и Нороса. Прекрасно, нам не будет скучно. Только прошу вас, Эриксон, не делайте никаких глупостей. Вы оба так молоды. Хотя на Нороса я надеюсь, он человек серьезный». Эриксон рассмеялся. «Вы хотите сказать, капитан, что на меня нельзя положиться, и что даже здесь, в Ледовитом океане, я могу нашалить, как 10-летний мальчуган?» Норос и Эриксон запрягли в сани Тоби и Джека. Джек — большая собака, суровая и серьезная. Она как раз составляет контраст добродушному и веселому Тоби. Тоби имеет трогательную привычку в трудные минуты извиняющимся тоном повизгивать и быстро вилять хвостом, как бы прося прощения за свою слабость. «Не стесняйся, Тоби, это со всяким может случиться», — говорил ему в таких случаях Эриксон. Путь Эриксона и Нороса прошел очень благополучно. Прямо перед ними гладкая льдина тянулась на юго-запад без единой трещины. Они должны были расставлять флаги на пути, чтобы вся экспедиция со всей тяжелой кладью и больными могла безопасно следовать за разведчиками. Им предстояло также подыскать место для следующей стоянки. К вечеру они уже прошли порядочное расстояние и чувствовали себя утомленными. Эриксон уже собирался распрягать замученных усталых собак, как вдруг Нора схватил его за руку. «Погоди», — сказал он внезапно задрожавшим почему-то голосом. «Гляди сюда». Норас показывал рукой вдаль на горизонт. Сначала Эриксону показалось, что перед ним обычная картина. Снег, лед, ледяные холмы, трещины. Но там, вдали, на небе, облака странно изменили свой цвет. Они отливали каким-то синеватым светом, были темнее и низко плыли на горизонте. «Не понимаю», — сказал Эриксон, взглянув на Нороса, глаза которого не то радостно, не то тревожно, не отрываясь, глядели вдаль. «Облака, облака», — бормотал Норос, как будто не веривший своим глазам. «Темные облака, таких не бывает над льдом». «Что же, Нор, ты думаешь, что это вода или земля? Не может быть, ведь капитан говорил...» «Ах, Эриксон, капитан мог ошибиться. Правда, его астрономические наблюдения показывают, что мы на 75-м градусе северной широты. Но ведь за последние 3 дня ветер переменился, течение могло отнести нас на юг. И если, наконец, мы не у берегов Сибири, то во всяком случае мы на краю ледяных полей. Если только все это...» Он указал на край горизонта. «Не обман зрения». «Ну, это мы сейчас узнаем, Нор». «Ты забываешь, Эриксон, что капитан не велел нам отдаляться от экспедиции на слишком большое расстояние. Мы должны остановиться здесь». Эриксон с насмешкой взглянул на Нороса. «И ты воображаешь, что чьи бы то ни было приказания могут остановить меня? Да знаешь ли ты, что, несмотря на все свое утомление, я готов идти еще целую неделю без сна и без пищи, лишь бы убедиться в том, что мы действительно на краю льда, и потерять силы и здоровье, хотя бы жизнь, лишь бы увидать, наконец, воду и землю». Норас, несмотря на свою молодость, был гораздо рассудительнее и хладнокровнее Эриксона. Но на этот раз желание удостовериться в том, что действительно они достигли края ледяных полей, взяло верх над благоразумием. «Я слишком хорошо знаю твой характер, Эриксон, и даже не пытаюсь спорить», — сказал он. «Но предупреждаю тебя, что с наступлением темноты я распрягаю сани и разбиваю палатку. хотя бы мне пришлось даже вступить с тобой в драку. Если ты не жалеешь себя, то подумай, по крайней мере, о собаках. Они изнемогают».